Мама, это тебе, этот трек посвящается. Bill Beck, LMC Zen. Йоу, йоу, йоу. Больно вспоминать о человеке, которого нету. Через нее Бог дал жизнь тебе на этой планете. Глаза светятся светом через фотоснимок. Я смотрю на нее и всплывает отрывок с моего детства. Мы с ним вместе идем куда-то в гости, распеваем песни. С отцом были проблемы, поэтому вдвоем мечтаем об одном — счастье в наш дом. Я был глупцом, что не ценил ее так, как должно. Я причинял ей страдания своей ложью, своим эгоизмом. Убивал в ней надежду, что буду как прежде. Помладше был нежным, знаю, для нее я был ее маленьким сыном. И она меня всегда любила очень сильно. А теперь стыдно за то, что потрачено время напрасно, оно так много значило. Я буду твоим сыном, любимым твоим сыном. Несмотря ни на что, я останусь твоим сыном. Знаю, ты меня всегда любила очень сильно. И любишь меня, ма своего сына. Я буду твоим сыном, любимым твоим сыном. Несмотря ни на что, я останусь твоим сыном. Знаю, ты меня всегда любила очень сильно. И любишь меня, ма своего сына. А у меня нормальные отношения с моей мамой. Хоть каким бы не был парнем я упрямым, она понимает, когда трудная минута. Хотя иногда веду себя и так глупо. В детстве я помню, с утра нервы телепаю. Лишь сейчас за отношения в душе я каюсь. Я понимаю, как ей трудно было со мною. Воспитанием приходилось заниматься одной. Много подарила мне ласки и тепла. И за меня тоже на голове выступает седина. Много морщин на моем счету. Роднее человека я во всем мире не найду. Я так рад, что эта женщина со мною рядом. Лишь улыбкой отвечает на мои взгляды. Они нам так дороги, помним об этом. Лишь им дарим все эти куплеты. Куплеты. Я буду твоим сыном, любимым твоим сыном. Несмотря ни на что, я останусь твоим сыном. Знаю, ты меня всегда любила очень сильно. И любишь меня, ма своего сына. Я буду твоим сыном, любимым твоим сыном. Несмотря ни на что, я останусь твоим сыном. Знаю, ты меня всегда любила очень сильно. И любишь меня, ма своего сына. Я буду твоим сыном, любимым твоим сыном. Несмотря ни на что, я останусь твоим сыном. Знаю, ты меня всегда любила очень сильно. И любишь меня, ма своего сына. Я буду твоим сыном, любимым твоим сыном. Несмотря ни на что, я останусь твоим сыном. Знаю, ты меня всегда любила очень сильно. И любишь меня, ма своего сына. Мама, я знаю, ты меня всегда любила. Мама, прости за мои ошибки меня.